пришить ей убийство Тони, а заодно отравление вина и попытку пристрелить Каттера в Венеции. Дрожа от гнева, она открыла пузырек и, не запивая, проглотила таблетку успокоительного. Копы не смогут доказать, что именно она толкнула Софию на галерее. Не смогут доказать ничего. Да, она спала с Тони, ну и что? Это не преступление. Он хорошо относился к ней, ценил и понимал то, что ею двигало. Он давал ей обещания, которых не мог выполнить. А три суки Джамбелли знали это. «Низкий обманщик», — в сердцах подумала Крис. «Если бы он послушал ее, они составили бы неплохую команду. Но Тони женился на этой шлюхе Рене. Позволил уговорить себя». «Нет, во всем виноваты Джамбелли», — напомнила она себе. «Именно они устроили так, чтобы эта стерва Рене Фокс тоже узнала о ее существовании. А теперь ее имя треплют все газеты, и коллеги косятся. Так же, как было у Джамбелли. Нет уж. Она слишком долго и упорно работала, чтобы позволить этим итальяшкам испортить ей карьеру. Может быть, без поддержки Джерри ее и выгнали бы на улицу, но, слава богу, он заступается за нее. Понимает, что она была всего лишь жертвой. Она передала ему всю служебную информацию, которой владела, и в результате вылетела с работы. Лакер будет бороться за нее. Джерри говорил об этом с самого начала. Ее здесь ценят». Лакер даст ей все, о чем она мечтала. Престиж, власть, высокий пост, деньги. К 40 годам она войдет в сотню самых известных деловых женщин и станет самой знаменитой из женщин-служащих. Но не потому, что кто-то преподнесет ей это на блюдечке, а потому, что она заслужит это. И все же этого будет недостаточно. Недостаточно, чтобы компенсировать допросы полицейских, клевету в прессе и оскорбления, которые она терпела, работая у Джамбелли. Компания скоро рухнет, но перед концом вся эта семейка будет дрожать мелкой дрожью, и она, Крис, знает, как это сделать. Перелет через океан и весь американский континент был долгим. Почти все это время Дэвид спал, а когда подбадривал себя кофе, то звонил и узнавал последние новости. Он поговорил с Элли, узнал, что случилось в Италии за время его отсутствия, но жалел, что не застал ни Пилар, ни детей. Он хотел домой. Когда самолет приземлился в аэропорту Наппы, Дэвиду не терпелось как можно скорее преодолеть последний небольшой отрезок пути, отделявший его от виллы. Он пошел по гудрону туда, где должна была ждать машина с шофером. «Папа!» Из дверей лимузина выскочили Тео и Мади. Дэвида захлестнула волна чувств, заставив выпустить из рук кейс и устремиться к ним навстречу. Здоровой рукой он обхватил Мади, но ощутил боль в плече, когда попытался обнять Тео. Острая боль в плече напомнила ему о ране. «Извини, это крыло у меня не очень». Тео поцеловал его, и Дэвид почувствовал удивление и радость, когда его мальчик делал такое в последний раз. «Господи, как я рад вас видеть!» Он прижался губами к волосам дочери и оперся о плечо сына. «Господи, как я рад!» «Никогда больше так не делай». Мади продолжала прижиматься лицом к его груди. Она ощущала его запах, слышала, как бьется его сердце. «Никогда!» «Согласен. Не плачь, малышка. Теперь все в порядке». Тео, боявшийся расплакаться, отстранился и откашлялся. «Что ты нам привез?» «Ты, наверное, мечтал о Феррари?» «Черт побери, папа, я... Не может быть!» Он посмотрел на самолет так, словно ждал, что оттуда вот-вот выгрузят шикарную итальянскую спортивную машину. «Вот и продолжай. но в моих чемоданах действительно есть пара вещиц,